Герцог бил не по органам, послышалось со стороны продолжающих работу магов. Он разрубил его ядро жизненной силы. В смысле? Повернулся к алхимику Анива, а я удивленно поднял брови. В прямом, коротко ответил Вильер. Судя по глубине раны, кинжал едва пробил мышечный корсет. Мы померили, получается, что кинжал должен был застрять в щели между реберными пластинами. Он при всем желании не мог убить эту тварь, но при этом внутри у трупа все органы на месте. Опознание говорит о чудовищном энергетическом ударе. Погонщика чудовищу било не рана, а глобальное повреждение ядра. Все интереснее и интереснее, пробормотал Бальд. Дирик, а где можно найти еще парочку таких кинжалов? Я бы не отказался от оружия, которое может убить подобного монстра одним ударом. У него спроси, кивнул я на Олуча. Грызун тут же недовольно фыркнул и спрятался за ближайшим камнем, а я посмотрел на Вильера. Что еще можешь сказать? Это воин, уверенно ответил алхимик. Строение тела и все остальное указывают на жесткую специализацию. Могу предположить, что среди хозяев чудовищ есть четкое разделение на касты или направления. Десяток подобных бойцов может запросто вырезать весь седьмой рубеж и даже не вспотеть. Мы им противопоставить ничего не сможем при всем желании. Когда основные силы западных земель появятся на поле боя, то нам останется только сдохнуть. Ничего удивительного, что они сами никогда не появляются у великой преграды. Если бы кто-то со стороны империи хоть раз заметил подобное существо, то паника поднялась бы до самой столицы. А еще, мне не особенно хочется представлять, на что способны маги этого народа. Мы видели в деле кукловодов, задумчиво произнес Анива. Сержант все еще не мог прийти в себя после проверки чужой брони на прочность. Это ведь был естественный доспех. Если твари наденут какую-нибудь артефактную броню, то достать их станет еще сложнее. Думаю, можно смело умножать на несколько порядков. Не факт, возразил Бальд. Здесь мы имеем дело с направленной мутацией. Для воина это вполне оправданный путь, особенно если такое практикуется много поколений. А вот с магами такой номер не пройдет. Можно сколько угодно отращивать дополнительную шкуру, но магическая сила расти при этом не будет. Проклятые, негромко произнес Бридер. Хозяева западных земель дали культу запретное знание, которое позволяет даже самым никчемным слабосилкам подниматься до уровня магистра, ограниченного и уродливого. Но такие маги в большом количестве представляют серьезную угрозу. Для себя погонщики тварей наверняка оставили более качественные методы развития. А на внешний вид, судя по этому представителю их народа, этим существам вообще плевать. Все равно, упрямо набычился Бальд, внешние изменения не могут заменить природный дар. Это врожденная особенность каждого человека. Ее можно развить, но на это требуется много времени и сил. А кто вам сказал, что у них не было времени и сил? Негромко спросил я, и спор тут же стих. Соратники посмотрели в мою сторону, а я задумчиво смотрел на труп погонщика монстров. Если брать за исходный материал хорошо одаренного мага и усиливать его за счет запретных знаний, то результат может быть очень впечатляющим. Просто сильным магам империи никогда не приходило в голову искать дополнительные силы в культе проклятых. Их и так все устраивало. А время? Кастор, можешь определить примерный возраст этого существа? Могу, озадаченно ответил Вильер и тут же создал аркан магии жизни, которым пользовалось большинство имперских лекарей. Пару мгновений алхимик сосредоточенно двигал руками над трупом, а потом удивленно посмотрел на меня. Примерно 400 лет, может чуть больше. Вот и ответ, кивнул я. Если обычный воин этого народа может прожить 4 столетия, то маги однозначно протянут втрое больше. За 1000 лет можно развить даже самый слабый дар до невероятных высот. Умеешь ты подбодрить, проворчал в ответ Бальд. И что теперь делать? Принять, что мы имеем дело с очень сильным противником, произнес я, который, по непонятной причине, сидит на своей территории и не показывает своей силы. А еще нам нужно смириться с мыслью о том, что с нашими текущими возможностями победить будет очень сложно. К этой мысли я пришел достаточно давно. Особых вариантов у меня не было, поэтому придется рискнуть. Я приказал хранителю замка провести проверку собственной структуры по 50 параметрам, чтобы убедиться в отсутствии чужого вмешательства. Других сил у нас все равно нет, возразил Бридер. Даже если мы задержимся в твоем замке и займемся полноценным развитием по методикам хранителя, один отряд не решит исход этой войны. Быстро стать значительно сильнее все равно не получится. А вот тут вы ошибаетесь, мэтр Бридер, улыбнулся я. Ардис, результаты анализа, внутренняя структура находится в изначальном состоянии, мастер, прозвучал в пространстве голос хранителя. Сколько образов ты сможешь создать при текущем запасе энергии? Пока весь отряд молча следил за нашим разговором, задал я следующий вопрос. Около 30, мастер, почти без паузы ответил хранитель. Тогда готовь заклинательный покой к ритуалу единения, приказал я и, махнув рукой остальным, направился к пролому в стене здания. Мы скоро будем. Что вы знаете о древних воинах, мэтры? Глава 12. Тебя интересуют конкретные легенды или общие представления, уточнил Риджат. Так-то легенд масса. Кирстен Северный, покоривший фьорды и уничтоживший морского змея. Алисер Ригер, в одиночку сражавшийся против армии иллитридов. Герои были разные и подвиги у них были разные. Общие данные, капитан, на ходу ответил я. Или, скорее, впечатление от этих историй. Невозможно, негромко произнес Вергас. Если коротко, каждый раз, когда я слышал подобные легенды, у меня появлялось именно это слово. Я никогда не мог поверить, что что-то подобное мог сделать один человек, пусть даже сильный маг или опытный воин. В одиночку невозможно победить змея или сражаться с армией врагов. Всегда кто-то есть рядом с героем, о ком ничего не говорится в легендах. Лекари, спутники. Даже в трактатах о создании великой преграды говорится только о величии герцога Мяра, и лишь краем упоминается дюжина его учеников, без которых ритуал провести было невозможно. А еще ведь были другие люди. Те, кто доставлял ресурсы, алхимики и начертатели, помогавшие правильно выстроить магические рисунки. Обычные воины, защищавшие в это время лагеря учеников и замок Мяр. Верно, мэтр Вергас, кивнул я. Один человек в принципе не способен на многое. Любая большая задача делится на множество частей. Каждый занимается кто-то один, а лидеру остается только объединить это все вместе. Мы долгое время сражались бок о бок, и часто вышли за мной без всяких объяснений или ответов. В этот раз я хочу, чтобы каждый сделал для себя выбор сам. Начало мне не нравится, проворчал Бридер. Я уже привык, что ты вечно что-то скрываешь. Подобное изменение поведения выглядит для меня очень подозрительно. В чем подвох? В том, что обратного пути не будет, мэтр Бридер, ответил я. В структуре Ардиса скрыта часть моей сущности. Та часть, которая влияет на мои способности управления маной. Прямо сейчас мое тело недостаточно развито, чтобы впитать эту часть полностью. Вернее, это займет слишком много времени, которого у нас просто нет. И я предлагаю вам принять часть этого груза. Последствия, тут же уточнил Бальд. Отличный вопрос, улыбнулся я. Почему-то, люди обычно в первую очередь думают о тех преимуществах, которые они могут получить. О последствиях они задумываются гораздо позже. Зачастую, слишком поздно, чтобы что-то изменить. Если вы примете мое предложение, то гибель каждого участника ритуала будет отражаться на всех нас. Раны одного станут ранами всех. Связь станет настолько сильной, что в ментальном поле мы будем выглядеть, как единое существо. Если мы не найдем способ развить мое тело до нужного состояния в течение 3 недель, то велик риск погибнуть. Части целого будут постоянно стремиться к воссоединению, и это будет доставлять массу неприятных ощущений. Еще могут возникнуть проблемы с привычными заклинаниями, поведением и реакциями на события. Мы миновали развалины парадного зала и прошли ко входу на первый подземный уровень. Можно было дать задание Ардису, чтобы тот начал восстановление замка, но я не видел в этом смысла. Больше я сюда возвращаться не планировал. Хреновая перспектива, честно признался Кастор. Пока выглядит так, будто ты скорее пытаешься нас отговорить. Просто решил все рассказать, как есть, пожал плечами я. Чтобы потом не возникало ощущения, что я вас обманул или заставил принять нужное мне решение. Мы согласны, Сиджар, невозмутимо произнес за всех южан Джил. Если остальные откажутся, то мой род примет на себя эту ношу. Даже не сомневался, улыбнулся я. У остальных есть время подумать, пока мы не начали подготовку. Мне нужно знать, на кого из вас я могу рассчитывать. Остальных будем снаряжать из запасов моей сокровищницы, чтобы выровнять баланс отряда, насколько получится. Потом будет не до этого. Почему? Осторожно спросил Вергас. Вроде как мы сейчас никуда не торопимся. Штурм отбит. Когда появится следующая орда тварей, мы узнаем заранее. Может, стоит все хорошо обдумать или выждать. Это место всегда было символом моей силы. Коснувшись стены подземелья, произнес я, здесь я был почти всемогущим. Однако, те времена давно прошли, и закончились они весьма печально. В прошлом я допустил ошибку, сосредоточившись на защите империи, вместо того, чтобы потратить все силы и ресурсы на удар в самое сердце врага. Скорее всего, у меня были для этого причины, о которых я не знаю сейчас, но общая ситуация требует решения. Здесь мы ничего изменить не сможем. Ты хочешь отправиться в глубину западных земель с крохотным отрядом в десяток человек? Недоверчиво спросил Бридер. Это самоубийство. Даже если мы сможем пройти достаточно далеко, нанести серьезный ущерб хозяевам пустоши все равно не выйдет. Нужно возвращаться на рубеж, сообщить императору, собрать полноценную армию и вторгнуться в земли западной марки. Чтобы умереть? Неожиданно спросила Нива. Каков шанс, что погонщики тварей пропустят появление на своих землях полноценной армии вторжения? Я почти уверен, что они узнают об этом еще до того, как легионы империи выйдут из полевых лагерей. И что тогда? Что если у каждой цитадели великой преграды соберется по паре сотен кукловодов и несколько десятков их хозяев? Это не говоря про обычных тварей, с которыми большинство легионеров вообще не знают, как сражаться. Армия вторжения захлебнется кровью еще на рубежах. Большая ее часть там и останется, а выжившие вряд ли смогут пройти дальше, чем мы забрались сейчас. Дирек прав, нужно двигаться дальше. 3 недели – огромный срок. Я приму участие в ритуале, если для этого подходит обычный воин. Подходит, кивнул я. Ты очень красочно расписал опасность ритуала, герцог, хмуро проворчал Ридра, но при этом ничего не сказал про плюсы, которые могут получить его участники. А они должны быть очень весомыми, если ты задумался о походе в сердце западных пустошей. Насколько я помню, речь началась с героев прошлого. Что ты имел в виду и какое отношение это имеет к нам? Ни один герой не сражался вечно, ответил я. Вернее, никто не описывал, как легендарные воины и маги проживали большую часть своих жизней. Даже самых великих летописцы отмечали только по выдающимся деяниям. У некоторых героев таких было всего пара за всю жизнь. Все остальное свое время они посвящали тренировкам или служению. Тут вариантов достаточно много. В свое время, я долго изучал древние легенды и вывел ряд закономерностей. В большинстве случаев, главный персонаж легенд приходил перед своим подвигом в определенное место, где получал что-то для своего дела, предмет, напутствие, благословение. Ну, задумчиво протянул Ридра. Если задуматься, то такие моменты действительно можно найти во многих легендах. Это что-то значит, в большинстве легенд у места, где герой получал дар от своих покровителей, есть определенные атрибуты, ответил я. Мне удалось собрать их вместе и объединить в единую рунную структуру. Как это? Не понял Кастор. В истории про Эхара, сына Светоносного, герой приходит в главный храм Алаира. В повести о Кирстине, воин видит свет на стене своего дома. Как подобное можно объединить в виде рун? Написать эту историю рунной вязью, остановившись у входа в заклинательный покой, ответил я и получил в ответ десяток непонимающих взглядов. Я использовал для этого язык сшидов. Ту часть, которую мне удалось изучить достаточно полно. В большинстве случаев, за священное место отвечает один и тот же символ. Просто у него много смыслов. Итоговое описание процесса одаривания превратилось в цепь из 12 рун, которые в точности повторяли древние легенды. Менялось только имя героя. 13-я руна. Она всегда была уникальной, как отражение сущности каждого отдельного человека. Звучит очень странно, неуверенно произнес Риджат. Я правильно понял, что ты смог придумать такое заклинание, которое имитирует дары древним героям. Не придумать, а найти в текстах, поправил я. Просто для этого нужно использовать первоисточники, а достать их достаточно сложно. Эффект длится около 2 недель. Тут все индивидуально. В это время возможности человека возрастают в 2-3 раза. Причем связка рун действует исключительно на те аспекты, которые наиболее развиты у человека. Если это воин, то увеличится выносливость и сила. Если маг, вырастет запас маны и мощь заклятий. Я успел опробовать несколько вариантов, но дальше этого дела не пошло. В половине случаев появляется огромный шанс на усвоение полученного опыта и долгосрочное развитие тела. Если возвращаться к легендам, то можно заметить, что у многих героев после их побед увеличивались силы и вырастали возможности. Я готов рискнуть, немного подумав, произнес Риджат. Все равно хуже уже не будет. Если протянем эти 3 недели, то будет о чем рассказать внукам. «Будто без этого тебе рассказать нечего», — фыркнул Кастор. «Я тоже готов рискнуть, только пока не понимаю, как это все связано с частью твоей сущности, герцог». «Очень просто», — ответил я. «Без поддержки рунной связки выдержать ритуал невозможно. Я и так не уверен, что у нас все пройдет нормально». «Неплохо завернул», — хмыкнул Бальд. «И конфетку дал, и ремнем погрозил. Еще и пряников пообещать не забыл. Как тут откажешься?» «Принятие рунной связки – обязательное условие для участия в походе», – предупредил я. «Но это не означает, что вы должны участвовать в ритуале с распределением части моей сущности. Я думал, что ты для этого нам все и рассказал, чтобы мы согласились», – озадаченно проворчал Бридер. «В чем тогда смысл?» «В том, чтобы максимально усилить отряд», – ответил я. «Чтобы мы были готовы к любому развитию события и встрече с любым противником. Если поймем, что не укладываемся по времени в одну неделю, то вернемся на рубеж». «Вот нам обрадуются», — протянул Кастор. «Вернемся, если он все еще будет существовать», — добавил Анива. «Что надо делать, Ардис? Подготовь 12 образов и сформируй точки фокуса», — приказал я. По залу прокатилась волна энергии, а рисунок на полу начал светиться. Постепенно линии сместились, формируя 12 участков, густо покрытых рунами. «Занимайте места, будет немного неприятно, но вытерпеть можно». «Говоришь так, словно испытывал эту связку на себе», шагая к ближайшему пятну, усмехнулся Анива. «Не испытывал, начал было я, но тут же замолчал. Глубоко внутри сидела твердая уверенность, что я никогда не применял эту рунную связку на себе, но при этом я точно знал, как ощущает себя человек в круге. Знал до таких подробностей, которые никогда не даст ни одно заклятие познания, а может испытывал. Сейчас это не так важно. Порядок действий следующий: сначала ставим рунную цепь, потом идем за снаряжением. К этому моменту вы должны мне сказать, кто готов принять участие в ритуале. Сколько это займет времени?» Остановившись у границы своего круга, спросил Бридер. «Ардис», повернувшись к центру зала, вопросительно произнес я. «Создание 12 образов завершено», — прозвучал в зале голос хранителя. «Перенос высшей связки руна на физические тела займет около часа». Вся масса алхимического золота на полу пришла в движение, фиксируя ноги членов отряда. Вверх потянулись тонкие ручейки, формируя уникальный узор на теле. Первая часть нанесения рунной связки была безболезненной и даже красивой. Истинным зрением можно было увидеть формирующиеся вокруг каждого из нас скопления маны. В них было столько энергии, что маги отряда только удивленно качали головами. «Формирование первичной структуры завершено», — сообщил Ардис. «Приступаю к переносу рун». По всему телу в этот момент возникло неприятное жжение, словно в открытую рану попала муравьиная кислота. Это ощущение постепенно росло, занимая все сознание и мешая видеть что-либо вокруг. Послышались первые маты со стороны Риджада, прошипел что-то Вергас. Я старался дышать ровно и расслабиться. Нужно было как-то пережить момент, когда руны начнут искать свое место на теле. Каждого из моих соратников закрыл золотой купол, по которому струились цепочки магических символов. Их отражение скользило по телам, причиняя постоянную боль, а потом все замерло. «Эстриссер», — ударил по ушам голос хранителя замка, и весь зал наполнился звуками боли. Первая руна цепи родилась в районе правого плеча, словно мне под кожу засунули пылающую головню, живую и очень суетливую. Сгусток энергии прополз к груди, оставляя за собой полосу вполне реального ожога, потом свернул и остановился в районе печени. Я резко выдохнул и закрыл глаза. Первая руна нашла свое место. Следующий час заклинательный покой наполняли только вопли боли и сдавленные проклятия в мой адрес. В какой-то момент не выдержал Бридер. Серый попытался покинуть золотой купол, но у него ничего не вышло. Одним из условий принятия рунной цепи была временная блокировка всех способностей. Когда маги это поняли, проклятий стало в разы больше. Я не отвечал, отсчитывая в голове оставшееся время и стараясь не потерять сознание от боли. «Чтоб тебя ледяные демоны вечность пытали, Дирик», — донесся до меня измученный голос Кастора. «Чтоб я еще раз согласился на твои эксперименты. Будь ты проклят, герцог, будь ты». Вдох. Бесконечная пытка закончилась так внезапно, что разум не сразу это осознал. Исчезла не только сама боль, но и ее причины. Ожоги на теле просто растворились, и по телу хлынула небывалая мощь. Если даже мои скромные возможности так разительно изменились, то про моих спутников и говорить не стоило. Купол вокруг меня исчез, и я увидел ошарашенные лица членов отряда. Выдох. Очень странные ощущения, заторможенно произнес Анива. Вроде ничего не изменилось. Это все, сержант снял наручи и внимательно осмотрел сложную вязь магических символов на своем предплечье. У него руны расположились на обеих руках. Вергас на мгновение прикрыл глаза, а потом вдруг оказался на другой стороне зала. Заклинание малого шага полукровка создал быстрее, чем я моргнул. Вроде бы да, удивленно произнес он. Это был очень интересный опыт, прислушиваясь к своим ощущениям, произнес Кастор. Алхимик последовательно создал несколько арканов, чтобы проверить свои новые возможности и только после этого посмотрел на меня. Дирик, благодарю за такую возможность. Ты удивительный человек, и мое уважение к тебе выросло многократно. Может, ты не в курсе, но купол пропускал звук во время ритуала, насмешливо сообщил Бальд. Дерьмо, поморщился Вильер. Это все из-за шока. Я был не в себе. Мы тоже, добавил Бридер. Нам пора в сокровищницу, даже не думая что-то выяснять, произнес я. Ардис, можешь переправить нас? Хранитель создал в центре зала пространственный переход. За пределами замка подобное заклинание требовало чудовищных затрат маны, но здесь каждый камень нес в себе следы моей магии. Я зашел портал первым, а следом за мной остальные члены отряда. Мы снова оказались в пространственном кармане, и я сразу направился к одной из дальних дверей. Ты говорил, что нам нужно подобрать снаряжение, Дирик, напомнил мне Риджат. Оружейная в другой стороне. Или у тебя есть еще одна? Ты прав, ответил я. Оружейная действительно в другой стороне, и она у меня одна. Но туда мы заглянем чуть позже. Тогда куда мы идем? Спокойно шагая следом за мной, спросила Нива. Путь нам предстоит не близкий, открывая перед спутниками двустворчатую дверь, находившуюся почти в углу зала, ответил я. Поэтому сначала мы займемся транспортом. Глава 13. А есть области, в которых ты вообще не разбираешься. Рассматривая уходящие вдаль помещения, открывшиеся за дверями, с интересом спросил Вергас. Руны, магия осей, стихийная магия, артефакторика, големостроение. Настоящий маг обязан хоть что-то знать в каждой из доступных ему сфер мастерства, ответил я. Знать хоть что-то и создавать настоящие шедевры, большая разница, рассмеялся Бальд. Судя по тому, что мы видели до этого, у тебя масса талантов, герцог. Я не смог осилить магию смерти и призыва на приемлемом уровне, честно признался я. А еще с магией жизни добрался только до арканов третьего ранга. Всего лишь, проходя мимо меня, фыркнул Кастор. Ну, ты конечно профан, Дирик. Нужно было серьезнее подходить к обучению. Нельзя же так, чтобы из двух десятков сфер целых две не освоить. И это бывший верховный маг империи говорит. А остальные тогда что? Всего по десятку знать будут? Смешно улыбнулся я. В мое время, для получения статуса боевого мага, кандидат должен был владеть 9 сферами магии на уровне магистра. Сейчас не так, КХМ, подавился едким ответом алхимик, а остальные откровенно улыбались. Кое-что, конечно, изменилось за 5 тысячелетий. Выродились маги, жестко произнес Бальд. Сейчас магистры 3 направлений считаются великими мастерами. В академии большая часть времени отводится на изучение свойств и принципов работы бытовых артефактов. Боевых, поправил я Бальда и получил в ответ одновременно насмешливый и грустный взгляд. Все правильно он сказал, хмуро произнес Бридер. Серый остановился у ближайшего стойла и с интересом рассматривал наваленную в нем груду камней. Лучшие маги, вот уже 50 веков, дохнут на рубежах, а всякая плесень сидит в столице и постоянно размножается. До смешного уже доходит. Потомственные аристократы сразу идут на факультеты артефакторики, чтобы их не отправили на рубеж. Элита и лучшие воины империи превращают своих потомков в жалких ремесленников, способных только поддерживать защиту родового гнезда. Что это такое? После долгого изучения Бридер так и не смог определить назначение груды валунов. Даже аркан познания ему не помог. Обвал случился, предположил Ридра, который занимался тем же самым. Или это особо ценная порода, с которой у герцога Миара были связаны дружеские чувства. Это голем, уверенно произнес Бальд. Но я не понимаю, как он работает. Части независимы друг от друга и магический фон почти на нуле. Это червь, сообщил я. В пассивном состоянии обнаружить его крайне сложно. Если активировать голема, то найти его получится только при помощи магии земли выше 3 ранга. Визуально заметить можно с расстояния 10-15 шагов. Нам он не подходит в качестве транспорта, потому что передвигается под землей. Разведчик, деловито уточнил Бридер. Скорее, диверсант, ответил я и коснулся ладонью самой крупной глыбы, выискивая на поверхности знакомые линии. Ицараш. Камень едва заметно шевельнулся. Пара крупных выступов вздрогнула и сдвинулась, открывая глаза конструкта, выполненные из красного кристаллического стекла. Через мгновение вся масса камней пришла в движение, формируя тело каменного змея. Голем тут же растянулся вдоль стен загона и наполовину утонул в камнях пола. Над поверхностью осталась только голова и короткий неровный гребень. «Не чувствую ничего», прислушавшись к себе, сообщил Вергас. Он владел стихией земли лучше остальных членов отряда, а полученная цепочка рун только усиливала этот навык. Странно очень, глаза видят голема, а все ощущения говорят, что рядом вообще никого нет. Даже груда камней воспринималась лучше. «Единение со стихией», — произнес я. «Поэтому время работы этого конструкта ограничено 10 часами. Далеко его не отправишь, а с собой смысла брать нет. Потребление маны в активном состоянии слишком большое. Голем несет на себе аркан 2-го ранга, удивленно поднял брови Ридра. И при этом не просто разведчик, а еще и может нанести вред противнику. Может, кивнул я и пошел дальше. У него 2 энергетических каркаса. В зависимости от обстановки, конструкт может изменить порядок частей в своем теле и перейти в боевую форму. В ней ему доступны 2 аркана. Пасть Дрига и барьер матери. Охренеть, выдохнул Вергас. Весь отряд двинулся за мной, но маги все еще оглядывались на ожидающего приказа голема. Змей некоторое время оставался без движения, потом послышался грохот рассыпающихся камней, конструкт вернулся в состояние ожидания. Всего таких загонов было 30. Мы прошли больше половины и в каждой спутнике заглядывали с жадным интересом. Я отлично помнил, что и где находится, но пока не определился с конечным вариантом состава отряда. «Нам нужна скорость, чтобы немного облегчить себе задачу», — начал вслух рассуждать я, — «и незаметность. При этом взять с собой большое количество накопителей маны не выйдет. В случае боевого столкновения, транспорт должен выдержать хотя бы первый удар, а в идеале — ударить в ответ и выжить. Это разные типы големов, герцог», — произнес Бальд. «При всем моем уважении, объединить подобные свойства невозможно. Броня замедлит скорость, а магические щиты увеличат расход маны, как и атакующие арканы. Причем высокая скорость и большая защита полностью противоречит хорошей маскировке. Я не делал големов, но в артефактах разбираюсь. Понимаю, о чем ты, Бальд», — кивнул я и остановился, задумчиво уставившись на пустой загон. «Но есть ряд нюансов. Если свести все вместе, то можно сказать, что все зависит от основы магического конструкта и от возможностей артефактора, не от его умения и знаний, хотя они тоже играют важную роль, а именно от возможностей, от доступа к ценным ресурсам и большим объемам маны. То есть, ты уже определился?» – спросил Ридра, и глаза молчуна затянула дымка истинного зрения. Спящий пытался понять, что спрятано в пустом загоне. Он и Бридер, после изучения первого голема, приняли вызов и каждый раз пытались определить свойства моих конструктов до того, как я сам о них скажу. «Мы на этом двинемся в путь», — увидел, удовлетворенно проворчал я. «По мне, так это самый оптимальный вариант». Подойдя к стене, коснулся камня и рисунок кладки тут же поплыл. Под моей рукой проявилась антрацитово-черная доска, длиной чуть больше моего роста и шириной в 3 локтя. Еще 1,5 десятка таких же висели на стенах загона, дожидаясь своего часа. «Мне понадобится 3 таких», — недовольно проворчал Валид. «Да и то не факт, что этого хватит. Не думаю», — покачал головой я и передал почти невесомую доску коменданту. Едва он взял ее в руки, артефакт стал длиннее на локоть и шире на 1,5, даже в толщине прибавил, подстраиваясь под нового владельца. «Детские игрушки», — озадаченно произнес Анива. «На севере такие штуки используют дети, чтобы кататься на волнах. Если честно, я у них и подсмотрел идею», признался я, «но доработал под свои нужды. Я знаю, что это такое». Внимательно рассматривая доску в руках Валида, воскликнул Вергас. «Это ведь дух Шерла. Во время войны с западной маркой, на поле боя появился отряд боевых магов. Ими командовал магистр Шерол, один из учеников герцога Мера. Они ударили в тыл войскам марки, обеспечив победу империи в битве за Кризм. Тогда еще никто не понял, как они смогли выбраться из осажденного города, потому что за час до атаки их в полном составе видели на стенах. В последнее время, Твоя тяга к изучению древних летописей удивительно часто стала казаться мне полезной», — тяжело вздохнул Бридер. «И что там говорилось про эти доски? Два десятка боевых магов атаковали ставку командования врага при поддержке 20 черных големов». На мгновение задумавшись, чтобы вспомнить подробности, ответил Вергас. «Магические конструкты выглядели бесформенными и служили щитами магов. А при чем здесь доски?» — не понял Кастор. «Когда командование армии врага было уничтожено, подтянулись основные силы противника», — ответил полукровка. «В этот момент отряд Шерла призвал своих големов, и те обратились в плоские доски. А когда маги на них вскочили, то мгновенно пропали из вида. Отличная история», — кивнул Бальд. «И я даже не сомневаюсь, что это те самые големы. Раз уж мы в личном хранилище самого герцога Мера, мне одно непонятно, если тогда можно было создать такие потрясающие конструкты, почему император не взял их на вооружение? Почему не создали летучие отряды, которые могли бы добраться до столицы Западной Марки? Или вообще можно было пересадить на них полармии и без проблем пересечь все пустоши?» Эгримиор, проходя вдоль стены и по очереди касаясь каждого артефакта, ответил я. «Что это?» – спросил Бальд. Остальные тоже смотрели с непониманием и интересом. «Материал, который можно синтезировать из останков сшидов», – пояснил я. «Каждый конструкт несет в себе около килограмма этого вещества. Это все, что я сумел собрать по всей империи за 30 лет и пару сражений с этим народом. Основа из биолира, его пришлось выкупать у иллитридов за ряд услуг. Этот материал растет на их царском древе, где-то по одной пригоршне в 5 лет. Использованные для обработки эликсиры перечислять не буду, но их было много. Каждая доска несет в себе около 1000 рун. Для финального ритуала объединения я использовал около 10 тысяч гранов маны. Так бы и сказал, что каждая из этих штуковин дороже половины империи», пытаясь скрыть шок, недовольно проворчал Бридер. «Предлагаю подобрать что-то попроще, а то эти штуки даже трогать страшно. Если поцарапаешь, то даже внуки за ремонт не расплатятся». «Плевать», — просто ответил я. «Сейчас это вообще не имеет никакого значения. Главное, что эти артефакты удовлетворяют всем требованиям нашего похода. Дальность пути в один заход 200 миль. Маскировка от любых поисковых арканов и стационарных барьеров вплоть до первого ранга. Во время движения постоянно работает защитное поле, способное выдержать удар заклинания второго ранга большинства известных школ магии. Восстановление запаса маны происходит во время покоя без участия ездока. Материал сам накапливает свободную ману и восстанавливается в течение суток. При использовании накопителей, восстановление занимает всего 3 часа. Я уже хочу себе такую штуку», жадно глядя на ряд одинаковых артефактов, поделился своими ощущениями Риджат. «А если я не маг, то смогу управлять такой доской?» «Сможешь, снимая со стены второй артефакт и отдавая его грозу», — ответил я. «Когда доска подстроилась под нового владельца, я коснулся ее центральной части и достал из глубины материала широкий браслет, цепляя на руку. Управление мысленное. Представь, что отдаешь команду своему питомцу или ездовому харсу, а та часть, которая отвечает за боевой режим», — спросил Бальд. «Вергас говорил, конструкты адаптируются к внешним обстоятельствам», — ответил я. «Как только мы вступим в бой, они сами перейдут в режим защиты. Передвигаться на них во время сражения не получится. Тут даже я оказался бессилен. Разбирайте транспорт и идем за снаряжением. Потом будем определяться с дальнейшими планами». Экипировку подбирали исходя из грузоподъемности транспорта. У него тоже были свои пределы. Можно было взять и больше припасов, но тогда расход маны увеличивался в несколько раз. Вытащить пару раненых с поля боя еще можно было, а вот преодолеть десяток миль уже не получится. Сложнее всех оказалось с Валидом. Комендант и так весил немало, а в полной броне вполне тянул на двоих. Роль валуна в отряде мы уже определили, и менять ее не хотелось, а для этого ему требовалась тяжелая броня. Пришлось распределить припасы Валида между остальными членами отряда, чтобы наш штурмовик мог передвигаться наравне со всеми. Подбор брони и артефактов занял не так много времени. Большая часть отряда предпочла доспехи гвардии герцогства Мер, которые мы уже испытали в бою. Я только добавил к ним увеличенный комплект артефактов на любой случай, чтобы у каждого бойца была возможность на ходу поменять тактику или вовремя отступить. «А теперь я хотел бы узнать ваше решение, когда мы вернулись в основной зал», — произнес я. «Все, кто готов принять участие в ритуале, идут со мной. Остальные остаются здесь. Много времени это не займет. Джил и его родичи сразу подошли ко мне и встали рядом. Южане выглядели так, будто очень гордились своей ролью. Следом подошли Анива, Кастор и Бальт, а за ними потянулись остальные. «Пошли уже», останавливаясь чуть в стороне, проворчал Бридер. «Чего ждем?» Я слегка улыбнулся и мысленно приказал Ардису перенести отряд. Экономить запасы маны смысла не было, поэтому мы сразу оказались в заклинательном покое. После восстановления контроля над хранителем, передвигаться по замку мы могли без ограничений. Перед тем, как мы начнем, у меня есть вопрос, останавливаясь в дверях, неохотно произнес Кастор. «У тебя все ритуалы такие мучительные, Дирик. Или в этот раз можно немного расслабиться?» «Принятие рунной связки было сильно сложнее», — бодро ответил я. «Сейчас основная нагрузка будет лежать на мне, поэтому можешь не беспокоиться. Если и зацепит, то лишь в самом конце, когда я уже не смогу справиться». «Успокоил», — проворчал в ответ алхимик. «Ардис, у тебя все готово?» — спросил я. «Да, мастер», — ответил хранитель. 11 дополнительных каналов стабилизации будут активированы по мере необходимости». Порядок активации я определил согласно анализу возможностей каждого участника ритуала. «Тогда приступим, занимая место в центре магического рисунка», – произнес я. «Я также завершил анализ вашего нового тела, мастер», – возник в моем сознании голос Ардиса. «Предлагаю вам ознакомиться с результатами до начала ритуала. Возможно, это может повлиять на ваше решение». «Нашел что-то интересное?» – мысленно спросил я. «Ваше текущее тело является прямым потомком барона Серашакрида», – ответил Ардис. «Соответствие образу барона из моего архива 99%. Как это возможно?» Наблюдая за тем, как соратники распределяются по местам, которые указывал им хранитель, спросил я, ни один потомок не мог полностью повторять образ своего предка, учитывая, что прошло больше 5000 лет, даже самая сильная кровь должна была значительно измениться. Сын обладал половиной черт отца, в магических родах сходство могло достигать 70%, но это только во втором поколении, а в 50-м, я повторил проверку трижды, мастер, сообщил Ардис и создал в моем разуме образ из двух разных слепков. Когда они наложились друг на друга, заметить отличие можно было только с огромным трудом. Вывод напрашивался сам собой, но я хотел узнать мнение хранителя. «Продолжай», — приказал я. «Ваше тело было специально создано по образу барона Серашакрида около 20 лет назад», — четко ответил Ардис. «Почему ты сказал, что эта информация может повлиять на мое решение провести ритуал?» — уточнил я. 1% различия слепков располагается в зоне максимальной активности ядра, мастер, ответил хранитель. Его невозможно проанализировать и сделать выводы. Вероятность успеха слияния, спросил я, 56%, без использования дополнительных каналов стабилизации, сообщил Ардис. 83% при использовании 3 дополнительных каналов, 98% при использовании 8 дополнительных каналов. А если мы задействуем все 11, так и не дождавшись последних цифр, спросил я, это еще один момент, который требует вашего внимания, мастер, ответил хранитель. Я также провел анализ образов всех ваших спутников и их тел на предмет сходства с данными из моих архивов. 8 из 11 объектов принадлежат к разным ветвям аристократических родов Алаирской империи. Какие-то проблемы, Сиджар? С улыбкой спросил меня стоявший неподалеку Джил. На лице южанина было написано искреннее участие и желание мне помочь. А еще 3, успокаивающе помахав рукой соратнику, задал вопрос я. А еще 3 объекта анализа не принадлежат нашему миру, уверенно произнес в моем разуме холодный голос хранителя замка. Глава 14. Их нет, коротко ответил Ардис. Глубинная структура тел значительно отличается от рас нашего мира. Энергетика закольцована и внешне повторяет схему продвинутых пользователей Рейдгар, но имеет более сложную структуру. Я обнаружил 2-й слой, который частично находится за пределами их тел. Очень интересно, пробормотал я. Ты уже начал, герцог, спросил с другой стороны зала Кастор. Или мы чего-то ждем? Ардис настраивает потоки маны. Без раздумий соврал я. Разум пытался найти выход из сложившейся ситуации. Хранитель мог ошибаться в каких-то мелочах, неправильно понять ранг Рейдгар или возраст объекта анализа. Но тут количество ошибок получалось слишком большим. Скоро начнем. Избегай подключения каналов подозрительных объектов до последнего, приказал я хранителю. Джил полностью соответствовал образу главы рода Южан. поведение, манера общения, множество мелких деталей, которые невозможно было пропустить, особенно если сам долгое время жил в одном из племен. Повторить подобное крайне трудно, а имитировать просто невозможно. Однако, я ничего не знал о возможностях тех существ, которые отправили Джила на седьмой рубеж. Используй сразу все 8 доступных каналов, чтобы увеличить шанс положительного исхода ритуала. Сам он говорил о предназначении и древних легендах своего народа, но теперь мне приходилось рыться в памяти, чтобы найти какие-то нестыковки. Сходу поверить в то, что самые лояльные члены отряда шли с нами ради предательства, было слишком сложно. Я ведь сам предложил им присоединиться, а один из родичей Джила пожертвовал собой, чтобы мы смогли добраться до подземного убежища. Однако, просто проигнорировать предупреждение хранителя я тоже не мог. «Все готово, мастер», — спустя несколько мгновений сообщил Ардис. «Начинаем», — вслух произнес я. Ритуал воссоединения считался одним из сложнейших в ментальной магии. Тяжелее было только разделить сущность отдельного человека и не убить его при этом. В прошлый раз я приходил в себя больше месяца. Пришлось заново учиться использовать магию. По сути, я приковал себя к своему замку, за пределами которого превращался в обычного мага. Эти и некоторые другие подробности постепенно проникали через барьер в моем сознании и оседали на полках кладовки. После создания полноценного канала, блок немного ослаб, и я старался его не тревожить, чтобы не вызвать ответную реакцию. Иногда мне даже начинало казаться, что он вообще потерял большую часть своих сил. Но верить этим ощущениям не стоило. Вся масса алхимического золота пришла в движение и немного приподнялась над полом. В заклинательном покое все пространство служило только одной цели – максимально эффективно использовать каждый гран маны ради достижения поставленной цели. Я потратил на это столько сил и времени, что сам не переставал удивляться. Единственным огромным плюсом создания такой сложной структуры была возможность работы с ней практически без сильного мага. Такого, каким я был сейчас, Ардис, без напоминаний с моей стороны, работал одновременно со всеми членами отряда. Структуру магического рисунка возле каждого из моих спутников невозможно было отличить друг от друга. Все изменения хранитель скрыл в нижних слоях алхимического золота, которые никто не мог увидеть. Я при этом ощущал каждое движение маны в зале. Видел, как Бальт наблюдает за всеми изменениями золотого рисунка истинным зрением. Чувствовал готовое к активации лечебное заклинание Кастора. Джил отрешенно смотрел в пространство перед собой. Если остальные члены отряда выглядели напряженными и готовились к неприятным ощущениям, то южане казались счастливыми. Словно они наконец добрались до той цели, к которой шли много лет, и ради которой жертвовали собой и близкими. Поток жидкого алхимического золота начал формировать вокруг меня защитный кокон. Зеленоватая масса поднималась все выше и выше, утекая из дальних частей рисунка. Близился момент, о котором я ничего не сказал своим спутникам. Часть моей сущности давала хранителю замка огромные возможности, и я не мог вернуть эту часть без последствий для Ардиса. Мой самый главный магический инструмент, который практически невозможно было уничтожить, на самом деле служил всего одной цели – сохранить ту часть меня, которую я неизбежно терял в момент смерти физического тела. «Основа готова, мастер», – произнес Ардис. «Я был счастлив служить вам. Ты рано собрался на покой», – ответил я. «Поднимай колонну. Из пола передо мной начала расти главная часть защиты моего замка. Личность Ардиса находилась внутри этой массы, и я не планировал лишаться такого помощника», хоть и не мог сохранить все его возможности. Потоки золота укрыли ноги. Я просто перестал их чувствовать. Боли не было, только странная легкость во всем теле. Подняв руку, по локоть окунул ее в колонну. Материал стал мягким и податливым, как мед. Нащупав внутри твердый стержень, дернул его на себя. В руке осталась металлическая спица, длиной в 3 метра. Мгновение она вибрировала в воздухе, а потом стала деформироваться, превращаясь в небольшой шарик серого цвета. К этому времени от содержимого освободилась почти треть рисунка. Когда золотая корка добралась до груди, где находилось магическое ядро моего тела, в глазах потемнело. Удержать себя в сознании я не мог и отлично знал это с самого начала. Вот только внешние признаки слабости я начал показывать немного раньше, чем они появились на самом деле. И все это время внимательно наблюдал за Джилом, фиксируя малейшие изменения в его мимике и ядре энергии. Мне нужно было понять, если подтвердятся мои худшие подозрения, то я увижу радость, триумф или отблески ненависти. Ни одно существо не может контролировать себя полностью. Какие-то вещи скрыть просто невозможно. Я покачнулся, поток золота захлестнул шею и не дал мне упасть, а на лицах всех трех южан появилась откровенная тревога. Они быстро переглянулись, и глава рода показал странный жест. Гаснущее сознание слишком долго искало ответ, и я осознал, что приказывал Джилл, уже погружаясь в темноту. Внимание! Глава рода требовал от своих родичей ждать и готовиться к действиям. Замок Мяр. Заклинательный покой. Фигура Дерека скрылась за толстой коркой алхимического золота. В последний момент Бальду показалось, что герцог слишком внимательно смотрел на Джилла, но поручиться за это не мог. Буйство магии в зале достигло своего пика. От объема впущенной в дело маны дрожало пространство. Казалось, что своды заклинательного зала вот-вот рухнут, погребая под собой весь отряд, вместе с хозяином этого места. Бальд за последние дни уже десятки раз удивлялся происходящему вокруг. Нелепый мальчишка, с которым он не так давно познакомился на седьмом рубеже, действительно оказался великим магом прошлого. И маг никак не мог поверить, что этот человек допустил такую чудовищную ошибку, застряв неизвестно где на долгие 5000 лет. Каждый шаг герцога, каждое его действие и решение всегда были точно выверены. Все последствия просчитаны, а возможные исходы ситуации учтены. Когда они попали в подземное убежище, организованное для обычных жителей герцогства Мяр, стал понятен масштаб, с которым хозяин этих мест готовился к отражению нападения западных тварей. Спустя 5000 лет, все созданные Дереком конструкты продолжали работать. Это показала и артефактная сеть, и защита замка. Чего только стоил один хранитель. У любых арканов и магических механизмов был свой срок службы. Даже камни разрушались под действием времени. Но не изделие герцога Мяра. Сокровищница замка настолько шокировала Бальда, что он до сих пор не мог прийти в себя. Количество и качество спрятанных там артефактов могло перевернуть магическую науку империи с ног на голову. Ну или сделать кого-то новым императором Алаирской империи. Противопоставить этой силе современным магам было нечего, да и маги прошлого далеко не все могли бы потягаться. И такой человек просто занял место у трона, даже не подумав претендовать на власть. Бальд отлично понимал императора, который правил в период жизни герцога Мяра. Такому союзнику можно было отдать все, что угодно, только бы он продолжал оставаться на твоей стороне. А герцог не только оставался, он делал все возможное, чтобы усилить империю и укрепить власть императорской семьи. Почему? Что мешало ему самому занять трон? Размышления не мешали магу внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Весь объем свободы маны в заклинательном покое начал вливаться в золотой кокон Дерека. Масса удивительного материала, который практически невозможно было достать в пределах империи, колыхалась, словно живая. Маг посмотрел по сторонам и поймал напряженный взгляд Нива. Сержант неотрывно следил за Джиллом. Это заставило Бальда внимательнее присмотреться к южанину. На первый взгляд, все было в норме. Троица родичей стояла значительно ближе остальных к кокону. Глава рода находился прямо напротив Бальда. Из кокона послышался сдавленный крик, словно Дерека разделывали на части. После тяжелого ритуала принятия рунной цепи, чародей вполне допускал, что такое возможно. Потому что при всем своем опыте вообще не понимал, что сейчас происходит в заклинательном покое. А Джилл явно понимал. Это было заметно по его напряжению и едва шевелящимся губам, будто он что-то отсчитывал. Как только поток маны слегка ослаб, глава рода отдал приказ, и тройка южан начала действовать. Одни из родичей Джилла сел на пол и, достав нож, резанул себя по руке. Остатки алхимического золота, которые создавали рисунки вокруг членов отряда, моментально покраснели. Утекающий к кокону Дерека ручеек сменил цвет. Только в этот момент Бальд понял, что южане заняли свое положение не случайно, все потоки протекали мимо них. Джилл скинул броню, оставшись в одной рубашке, закатал рукава и начал что-то бормотать. Покрытые татуировками запястья коснулись пола. Рисунки на коже главы рода побагровели и налились кровью. Происходящее заметили уже все. Вергас и Бридер попытались создать какие-то арканы, но они тут же рассыпались. Кастор и Риджат вопросительно смотрели на Бальда, а Анива качнулся вперед, намереваясь покинуть свой круг. «Сержант!» — рыкнул Бальд. «Стой на месте!» «Они вмешиваются в ритуал!» — резко ответил Анива. «Если что-то пойдет не так, то герцог умрет. Ты сам говорил, что готов убить его при необходимости!» — возразил Бальд. «При необходимости!» — ответил сержант. «Но ее не было и не предвидится!» «Джилл! Что за хрень вы творите?» Южанин не ответил, продолжив монотонно бормотать слова на своем гортанном наречии. Валид спокойно снял с пояса небольшую флягу и швырнул ее в Джила. Глава рода, не открывая глаз, отклонился в сторону, пропуская снаряд мимо. Золотая корка кокона покрылась красной пленкой и начала таять. Истинным зрением можно было заметить внутри неподвижную фигуру Дирика. Сам герцог не мог вмешаться, а все остальные не могли покинуть свои места, опасаясь нарушить ход ритуала. Хранитель замка тоже молчал, а южане продолжали заниматься своими непонятными делами. А потом ритуал перешел в следующую фазу. В пятки Бальда ударил поток маны. Тело мага скрутило судорога. Кокон вокруг Дирика внезапно расширился, а потом сжался. Движение повторилось снова и превратилось в равномерную пульсацию, будто перед ними оказалось сердце неведомого великана. Кровавая пленка только усиливала это впечатление. Стенки барьера истончились достаточно, чтобы можно было нормально видеть происходящее внутри истинным зрением. «Защити нас всех, светоносный», — потрясенно произнес Кастор. Алхимик, как и все остальные маги, не отрывал взгляда от кокона, внутри которого менялось тело Дирика. Оно становилось больше, мелькали отрастающие и исчезающие крылья, какие-то когти и дополнительные конечности. «Ирисириш, Мара, Даву!» Рявкнул Джил, и второй южанин опустился на пол, разрезая себе кинжалом обе ладони. «Нужно остановить их!» — выкрикнула Нива. «Они же превращают его в монстра!» «Или он сам превращается!» — возразил Бридер. «Не время сейчас для твоей чуши про проклятых!» — рявкнул в ответ Бальд. «Что с магией? У меня атакующие арканы разваливаются моментально!» «То же самое!» — кивнул Вергас. «Ритуал блокирует всю постороннюю магию, а руками мы их не достанем!» — добавил Валид. Из кокона послышался утробный рев голодного чудовища. Джил оскалился, а потом заговорил быстрее. Вокруг главы рода начало формироваться облако кровавой пыли. Бальд ощутил, как в его сознание начало проникать что-то чужое, что-то огромное и страшное. Опытный маг и воин чувствовал себя словно маленький ребенок, в спальню которого заглянуло порождение ночного кошмара. Та же беспомощность и страх, то же отчаяние и желание спрятаться. Вот только прятаться было негде. Весь отряд, медленно и неуклонно, становился частью одной громадной сущности, которая пробуждалась в коконе. В разум всех членов отряда проникли липкие щупальца чужого внимания. Они пытались задавить прежних хозяев тел, которые мешали им занять новые сосуды. Они стремились завладеть всем, чтобы получить полный контроль и начать действовать. Мутное безумие заполняло сознание Бальда, требуя только одного – убить Джила и его родичей, которые не были частью единого целого. Именно это позволило магу немного прийти в себя и частично вернуть контроль. Адепты ментальной магии обладали массой навыков, которые не требовали маны. Но справиться с давлением смогли не все. Риджат, с перекошенным от ненависти лицом, тянул из ножен кинжал. Во второй руке капитана уже был зажат взрывной артефакт. Ридра замахивался мечом, чтобы швырнуть его в спину Джила, а Кастор тянулся к набору зелий у себя на поясе. «Стоять!» — дико взревел Бальд. Особого эффекта его крик не дал. Разве что Валид немного встряхнулся и дико осмотрел остальных членов отряда. Поймав взгляд коменданта и увидев в них трезвый разум, маг указал на Риджада. «Останови его!» В этот момент Валун уже поднимал руку с зажатым в ней шлемом. Сам Бальд рванул с пояса кинжал и метнул его в Ридру. А дальше события полетели галопом. Кинжал угодил рукоятью в лоб молчуна. Сила удара чуть развернула его на месте, и готовый к броску меч улетел в сторону Кастора. В воздухе мелькнула массивная тень, и шлем Валида ударил в грудь Риджада. Капитан выронил себе под ноги артефакт, а из готового лопнуть кокона грянул злобный рев. Золотая корка практически исчезла, но кровяная пленка уже была настолько толстой, что за ней ничего не было видно. Один из южан лежал на полу в луже собственной крови, которая быстро утекала в сторону барьера. Джил начал меняться. Тело главы рода раздалось вширь, на загривке показались блестящие пластины. Одновременно с этим началось движение внутри кокона. Запертая в нем тварь попыталась вырваться, но у нее ничего не вышло. Круг Джила соединял с коконом Дирика толстый красный жгут, который постоянно что-то прокачивал через себя. Чем сильнее менялся Джил, тем больше становилось похоже на человека существо в коконе. В какой-то момент давление на разум Бальда резко прекратилось. В стороне грянул взрыв. Артефакт гроза откатился за пределы круга, и только это его спасло от гибели. Возникший на пути убийственной магии барьер погасил взрывную волну. Остальные смотрели на происходящее так, словно впервые оказались в заклинательном покое. А потом с громким хлопком лопнула кровяная пленка вокруг кокона и на пол рухнул Дирик. Он тут же попытался подняться, но ноги его не слушались. Тогда герцог пополз к Джилу, который уже превратился в уродливого монстра. «Убей меня, Сиджар!» – послышался задыхающийся рык южанина. Глава 15. Замок Мер. Заклинательный покой. «Убей меня, Сиджар!» – проревело мне в лицо жуткое чудовище, в которое превратился Джил. Глава рода южан выкачал в себя весь объем мутаций, который был предназначен для меня, но распределились они неравномерно. Уродливая пасть была перекошена в одну сторону, правый глаз остался почти человеческим, а остальная часть лица покрылась синей чешуей. Тело продолжало меняться, превращаясь во что-то ползучее. Ноги и руки прилипали к телу, образуя единое целое. Джил сделал практически невозможное. Он сумел вмешаться в ритуал воссоединения, не нарушив его ход. Южанин, пожертвовав одним из своих родичей, принял предназначенную мне судьбу. Гребанный 1% отличия, глубоко упрятанный в моем новом теле, оказался тем самым камнем, который должен был сорвать лавину изменений. Всего 1%, который мог превратить меня в вечно голодного монстра, жаждущего только человеческой крови. «Не сегодня», — угрюмо ответил я и с размаха впечатал в грудь Джила серебряную сферу артефакта, которую я не выпустил несмотря ни на что. Сирашерассисшис. Мир вокруг утонул в зеленом пламени. Исчезли бегущие в нашу сторону маги отряда. Пропал заклинательный зал, который теперь был просто большой комнатой глубоко под землей. Перестали существовать истекающие кровью родичи Джила. В зеленом мареве, похожем на пахнущий лавандой туман, остались только мы двое, я и пожираемый заживо стихийной мутацией глава рода южан. Человек, который не принадлежал нашему миру, но сделал все возможное, чтобы меня спасти. «Оно не стоит того, Сиджар», почти спокойно произнес монстр напротив меня. В зеленом пространстве находились только слепки нашего сознания, которые не чувствовали боли физических тел. Меня тоже изрядно корежило после воссоединения, но до мучений Джила мне было далеко. Я выполнил свой долг и теперь могу спокойно уйти. Условия договора соблюдены. «Заткнись», — коротко ответил я. В данный момент мне было плевать, кем на самом деле был южанин, кому он служил и чего хотел добиться. Древние соглашения и контракты тоже не имели значения, потому что я до сих пор не знал, с кем и когда их заключал. «Просто заткнись и дыши». Это, начал было Джил, но я взмахнул рукой, и он тут же удивленно замолк. Уродливая морда южанина слиплась, мешая ему говорить. Осталась только небольшая щель для дыхания. В этом пространстве все подчинялось моей воле, и сейчас мне нужно было сосредоточиться. «Ардис, 10% запаса на ядро цели», — приказал я. Серебряный шар, намертво прилипший к груди южанина, слегка изменил форму, растекаясь по телу пациента. «Формируем внешний фокус изменений. Канал третьей ступени. Я веду». Даже без дополнительных проверок, я чувствовал, что ритуал прошел успешно. Мана была рядом, и я снова ощущал ее течение. Я снова мог создавать заклинания, пусть и не такой силы, как в прошлом. Самое главное, мне удалось достаточно восстановить свое ядро, чтобы убрать все негативные последствия ускоренного развития тела. Костыль в виде третьего ранга Риидгар превратился в полноценную опору, и дальше двигаться можно более уверенно. Инородное пятно в теле Джила пульсировало и пыталось продолжить рост. Оно распространялось по всей энергосистеме южанина, меняя ткани и уродуя организм. Самое неприятное, что это пятно было мне родственным. Оно было частью меня, которую кто-то оставил с конкретной целью, и даже почти добился своего. Стало понятно, почему кукловоды не стремились меня убить. Их интересовал Ардис и его возможности. Вернее, тот пространственный канал, который мог выстроить хранитель замка. А меня они просчитали очень точно и просто оставили в покое. К чему мог стремиться утративший все свои силы великий маг? Только к восстановлению былой мощи. И я сделал все необходимое, чтобы попасть в филигранно расставленную ловушку. Не удивлюсь, если после конечной трансформации я бы сам перешел на сторону хозяев западных тварей, чтобы уничтожить империю и всех ее жителей. Но этого не произошло. Послушные моей воле потоки маны скользили по телу южанина и внутри него. Посторонние мысли не мешали мне работать. Давно забытые ощущения покорной магической силы переполняли разум. Наверное, в последний раз я творил арканы с таким упоением только когда впервые получил доступ к магии. Десятки и сотни магических барьеров возникали на пути распространения заразы с такой скоростью, что мутации остановились почти мгновенно. Вторжение инородной магической силы в тело должно было дико корежить Бжила, но другого выхода сейчас не было. Я наполнил его своей маной и принялся выдавливать заразу к внешнему фокусу. Ардис обеспечивал перекачку и блокировку отравы за пределами тела южанина. Основная зона поражения находилась в ядре моего подопечного, и ее устранение требовало особых навыков. Малейшая ошибка могла навсегда превратить Бжила в обычного человека, а этого я хотел избежать, потому что не знал, насколько глава рода зависит от своего ядра. По сути, я вообще о нем ничего не знал и поэтому работал максимально аккуратно. Вскоре появились первые результаты. Измененное тело Джила начало возвращаться к прежней форме, и южанин внимательно прислушивался к своим ощущениям, пытаясь уловить, что происходит с его телом в реальности. «Ардис, канал второй ступени», — приказал я, — «готовься к толчку». «Я готов, мастер», — прозвучал голос хранителя из серебряной кляксы на груди Джила. Выдавленная к ядру масса заразы начала бурно пытаться освободиться. Она постепенно принимала конкретную форму, но окончательный вид станет понятен только после завершения лечения. Барьер в моем сознании словно уснул. Вихрь энергии и масса магических манипуляций его вообще не интересовала, словно это происходило с кем-то другим. Больше того, я даже уловил слабую готовность поддержать меня дополнительным потоком маны, если моих сил не хватит. Судя по всему, инородный кусок моего нового тела не нравился не только мне.